Глава 55. Эти слова обнажают мою душу. Срабатывают, как скальпель, что мастерски вырезает воспаленное и омертвевшее из сердца. Сначала резкая боль, а потом, с каждым новым вдохом, все лучше и лучше. Вцепившись друг в друга, мы целуемся в моей тесной прихожей, то и дело запинаясь о нашу брошенную обувь. Рвано дышим и обоюдно стонем, когда наши языки соприкасаются. Он еще зол. В каждом жесте сквозят обида и ярость. Но он любит меня. Любит. Он мой. Наш с Богданом. «Вика, мой ребенок», — стонет хрипло. «Сын, как ты могла?» «Я бы рассказала. Честно. Не знаю, когда, но обязательно рассказала бы. Я бы не стала лишать своего ребенка отца. Он маленький еще, Егор. Он даже не вспомнит, что тебя не было сначала. Я вспомню. Я. Прости». Обе его ладони ложатся на мои ягодицы и впечатывают меня в сильное тело. Я резко выдыхаю. Всего одно движение, и вся моя кровь бурным потоком устремляется вниз живота. Туда, куда упирается скрытый брюками его вздыбленный член. Еще толчок. Другой. У меня больше года не было секса, поэтому я тут же превращаюсь в теплый пластилин в его руках. Белье насквозь сырое. Хотя, кому я вру, с Егором всегда так было. Прикусываю его губу и продолжительно стону, когда его ладони забираются под блузку. «Боже, Егор! Не знаю, до чего бы мы дошли, если бы в этот самый момент из спальни не донесся плач Богдана». «Проснулся», — обдавая меня сбитым дыханием, шепчет Егор. «Да, он голодный, надо покормить». Улыбаюсь ему в губы, Егор мою улыбку копирует, кивает. А потом мы вместе идем к нашему сыну. Он уже успел перевернуться на живот и стянуть с головы шапку с заячьими ушами. «Правильно, она мне тоже сразу не понравилась», — проговаривает зверь, поднимая ее с пола. Вроде все с улыбкой, насмешкой, но от меня не скрывается сквозящее в его голосе волнение. Такое трогательное, что у меня в носу свербеть начинает. Он же, по сути, только сейчас с сыном своим по-настоящему знакомиться будет. Перевернув Богдана на спинку, я начинаю его раздевать. Расстегиваю клепки на комбинезоне, освобождаю сначала ручки, затем ножки. Он даже не капризничает. С любопытством, поглядывая на своего отца, грызет кулак. «Он правда на меня похож?» — спрашивает негромко, присаживаясь на корточки у кровати. «Правда, я думала, ты сразу догадаешься». Он шумно вздыхает и трет ладонью лоб. Чувствую, что его все еще трясет. От него так и фонит пережитым потрясением. Мои руки тоже меня не слушаются. Подрагивая, порхают над ребенком без цели. То ползуночки поправят, то подгузник пощупают, то светлый пушок на головке пригладит. «Егор», — обращаюсь смущенно, — «мне надо покормить Богдана». «Корми», — приподнимает слегка брови. «Ну да». Глупо, конечно, после того, как мы только что поговорили и чуть было не занялись сексом прямо в прихожей, после его признания. Сажусь на край кровати и, расположив сына на коленях, начинаю расстегивать пуговки на блузке. Егор смотрит в упор, отметая всякую мою стыдливость, усаживается напротив нас в кресло и подается вперед, упираясь локтями в колени. «Ты собрался смотреть?» Пытаюсь спрятать нервозность за насмешкой. «Ага». Богдан, чувствуя запах молока, начинает возиться. Хватаясь маленькими пальчиками за кромку хлопкового бюстгальтера, тянет ткань вниз. Я отстегиваю чашечку, а сама не перестаю бросать на Егора быстрые взгляды. Интимность момента зашкаливает. Это так невероятно. Кажется, моргну, а когда открою глаза, зверя здесь уже не будет. Но нет, затаившись как хищник и чуть выдвинув вперед квадратный подбородок, он не отрывает взгляда от моей груди. Она переполнена, покалывает от тяжести, и, как это часто бывает в такие моменты, уже сочится молоком. Опускаю чашечку, и Егор с Богданом одновременно тянутся к груди. Сын, конечно, быстрее. Впившись в сосок, тут же начинает жадно сосать. А Егор громко сглатывает. «Охренеть, киса!» «У него хороший аппетит». «Это заметно», — проговаривает охрипшим голосом. «На кого он записан?» «Ни на кого. В строке «отец» стоит прочерк». «А отчество?» «Отчество?» — опуская взгляд на сына, что сосет грудь, причмокивая от удовольствия. «Егорович». Егор прочищает горло. Спустившись с кресла на пол, подбирается к нам ближе. Садится так, что мои колени оказываются между его согнутых ног. Протягивает руку и касается маленькой ступни Богдана. Сын, тут же оторвавшись от груди, оборачивается посмотреть, кто посмел мешать ему кушать. Глядит на отца с самым серьезным выражением лица. А потом, вдруг беззубо улыбнувшись, отворачивается и снова втягивает сосок в рот. Егор беззвучно смеется. Мы встречаемся взглядами и замираем, будто время останавливается. Все постороннее отходит на второй план, а нас троих словно невидимым куполом накрывает. «Богдан Егорович, звучит неплохо», — прерывает он молчание. «Пусть фамилия тоже моя будет». «Пусть», — тихо шепчу я. «Егор». Зудит одна мысль, неприятная и тревожная. Я решаю озвучить ее сразу, чтобы снова не получилось, как в прошлом году. «У тебя ведь девушка есть, мне сказали». «Твои подружки?» — уточняет насмешливо, склонив голову на бок. «Допустим». «Нет у меня никого, Вика. Мы расстались через 5 минут после того, как твой бывший сказал, что вы развелись». «Оу?» «Чувств там не было. Можешь не волноваться на этот счет». «Я верю. Открытый взгляд и эмоции в нем подтверждают слова Егора. На душе теплеет, и хочется хихикать, как дурочки. И плакать тоже хочется». Наевшись, Богдан снова поворачивается к Егору. Видимо, никак не может понять, что этот дядя рядом с нами делает. Дрыгая ножками, пока я меняю ему подгузник, трогает пальчиками склоненное над ним лицо своего отца. Колется об щетину, одергивает руки и звонко смеется. Егор, словно до конца не веря, жадно к нему тянется. «Я ему нравлюсь, как думаешь?» «Конечно, разве не видишь?» «Он мне тоже. Он офигенный. Вика, у нас с тобой сын. Я в шоке». «Привыкнешь». Подхватываю Богдана с кровати, но Егор тут же тянет к нему руки. Показав, как его правильно держать после кормления, смотрю на них со стороны. За грудиной снова все стягивает, сердце часто дробно стучит в горле. Делаю глубокий вдох и задираю лицо к потолку. И чувствую, как Егор привлекает меня к себе свободной рукой. Утыкаюсь носом в его плечо. Дышу, дышу. Заполняю себя его запахом, чтоб до краев, до самой последней клеточки моего тела. Так хорошо. Жаль, что идиллию разрушает звонок в дверь. «Ждешь кого-то?» — спрашивает он негромко. «Я? Даже не знаю. А который сейчас час?» 6. «Ой, блин, это, наверное, Рита. Я забыла предупредить ее, чтобы она сегодня не приезжала». С улыбкой, представляя ее реакцию, иду открывать ей дверь. «Здорово!» — переступает порог и тянется, чтобы поцеловать мою щеку. но в последний момент замирает, ошарашенно глядя за мою спину. «Ого, неожиданно!» «Привет», — здоровается с ней Егор. А Рита переводит на меня вопросительный взгляд. Знает он или нет? «Я уже в курсе», — отвечает он за меня. «Ну круто, чё, поздравляю, значит, у нашего воробушка папашка теперь есть». «Есть», — смеется Егор, — «только не у воробушка, а у зверёныша».